Первый школьный день окончился классами чистописания и танцевания. Эти два часа прошли вяло и скучно, и я избавлю читателя от чтения их описания. В 5 часов я отправился домой. «Ну что, школа понравилась тебе?» – спросила матушка, когда я возвратился из училища. «Да, хорошо», – отвечал я, не сознавая, что было хорошего в школе, и только помышляя об обеде. «Не поколотили тебя?» – спросил с улыбкой отец. «Нет, не поколотили». «Всегда глупости выдумывает. Кто же смеет его поколотить? И за что?» Предоставляю угадать читателю, кто произнес эту фразу. «Так, здорово живешь. Новичков везде колотят», – отвечал отец. «Где-нибудь в мужицкой школе, у бурсаков, а не в иностранном училище». «И тут, бабушка, есть мужики», – поспешил я вмешаться в разговор. «Подле меня сидит Ануфриев, так от его головы коровьим маслом воняет». «Господи, куда же ты попал? Туда, значит, всякую дрянь принимают?» – ужаснулась бабушка. «Полноте, матушка, не все ли равны дети, чьи бы они ни были? Вы же сами сердились, что Сашу не приняли в гимназию. Что же стали бы мы делать, если бы его и сюда не приняли?» «Я не о Саше говорю, а вот о том, от которого коровьим маслом воняет. Ведь это значит, он таки совсем мужик». «Ну и Саша не лучше». «Саша не лучше? Саша? Вы помешались в уме, Василий Александрович. Сына своего в грош не ставят, с мужиками равняют, с сиволапыми. Ну, люди!» – заговорила бабушка. Я долго слышал ее восклицания, сидя за перегородкой и уничтожая обед. Я ел, как 10 мужиков не могут есть, не проголодавшись. Первый день, проведенный мною в новой школе, в гнилом болоте, не пробудил во мне никаких ясных ощущений. Мне было ни весело, ни скучно. Я осознавал только одно, что этот день пролетел стрелою. Так пролетело еще несколько дней, недель, и мало-помалу в моем уме сложились следующие мысли. Учителя большую частью злы и любят наказывать. Это я видел сам. И другие ученики подтверждали тоже. Значит, надо прилежнее учиться, чтобы избежать наказания. Лентяи страдают более всех от учителей и от учеников. Ученики притесняют их не потому, что не любят лентяев, но потому, что на бедного Макара все шишки валятся. И дети, и большие рады притеснять и поглубже втоптать в грязь тех, кто и без того давным-давно по уши в грязи и не может из нее выкарабкаться. Эта мысль не моя. Ее я слышал от отца и вполне согласился с нею, вглядываясь в школьный мир. Значит, надо прилежнее учиться. Я никак не соглашался в душе с мыслью отца, что я и Ануфриев одно и то же. Я был такой чистенький, миленький мальчик. Я стыдился, если на моем сапоге или на курточке появлялась дырка, или, что еще хуже, заплатка. На Ануфриеве же надет не то сюртучок, не то поддевка. Платье это должно быть сшито из отцовского, ибо на нем видны следы старых швов. Мне бабушка пророчила, что я буду генералом, а Ануфриев генералом не будет, его отец – лобазник. Между тем мне приходилось сидеть ниже Ануфриева, иногда даже слушать его приказания. Чтобы пересесть на другое место, выше его, нужно было прилежнее учиться. Вот те доводы, которыми я доказал себе необходимость учения и прилежания. Вам они нравятся, читатель? Нет, но других школа не вырабатывает. И вы, где бы вы ни воспитывались, руководствовались теми же соображениями, учились из страха перед наказаниями, из нежелания подвергаться насмешкам товарищей, из стремления удовлетворить свое маленькое самолюбиеце самого пошлейшего свойства. Прилежание, вызванное подобными доводами, бывает всегда наружное и шаткое. Ученик никогда не приготовит своего урока, если он знает, наверное, что учитель не заглянет в его тетрадь. И никогда не прочтет ни строчки, если учитель не прикажет, а просто заметит мимоходом. Прочтите такую-то статью, если будет время. Понять пользу учения с другой, с разумной стороны, удается очень и очень немногим детям. Умам-самородкам, не обязанным своим развитием ни родителям, ни глупым школам, ни гнилым учебникам. И обыкновенно эти-то дети никогда не бывают первыми учениками в классе. Учителя не ставят их в пример другим школьникам. Школьники смотрят на них с пренебрежением. Такой ум-самородок был и у нас в школе. Но о нем теперь еще не время говорить. Я его тогда еще не понимал, как не понимала его и вся школа. Впрочем, мне первому удалось разгадать эту личность. И редко кого любил я так, как любил ее.